Когда Эв проснулась в следующий раз, она сразу поняла, что все случившееся не было ни сном, ни бредом. Во-первых, слишком уж ярко светило утреннее морозное солнце, не оставляя шанса на сомнение рассветного полумрака. Во-вторых, ночная рубашка куда-то подевалась. А в-третьих, Тиан лежал рядом, за ее спиной, голый и горячий, и обнимал Ив по-хозяйски, положив ладонь ей на живот. Она вздохнула, повернулась к нему лицом и, наткнувшись на сверкающий счастьем взгляд, улыбнулась и спросила: «Расскажи мне все-таки, что за способ предложил Фред, а то я о таком не слышала. Разве можно вернуть кому-то молодость?» «Можно, если поделиться жизненной силой», — ответил Тиан, и Ив от неожиданности и ужаса охнула. «Это ведь противозаконно и вообще!» Она все еще слишком хорошо помнила, что случается, если отнимать жизненную силу. И рассказывала ведь об этом и Фреду, и Тиану в тот первый вечер, когда он пришел к ней. «Иви, все не так, как ты думаешь», — произнес мужчина мягко и ласково, поднял руку и коснулся ее растрепавшихся волос. «Жаль, что они не изменили цвет». «Тиан!» «Сейчас расскажу, не торопись». Он хмыкнул, улыбнулся, и в уголках глаз собрались пока незнакомые Ив морщинки. Да, пройдет время, прежде чем она привыкнет к ним и к его присутствию в своей жизни. Так вот, в том случае, если человек, который делится жизненной силой, маг, все не настолько фатально, как было у тебя с Фредом. Времени на жизнь остается достаточно для обоих. Кроме того, не ты у меня силу вытягиваешь, а я сам делюсь, добровольно. Это тоже имеет значение. Подобное не противозаконно, просто не практикуется, потому что редко какой аристократ захочет делиться жизнью с обычным человеком. А омоложение? Можешь считать это побочным эффектом от применения артефакта. Так как я делюсь с тобой своей жизненной силой, а она напрямую связана с магией, то и выглядишь ты на мой возраст». «Защитница», — пробормотала Ив обескураженно. «И когда ты успел применить этот артефакт?» «Ночью, пока ты спала. Усыпил тебя покрепче и...» Заметив, что шаманка рассерженно прищурилась, Тиан рассмеялся, а потом прижал ее к себе и поцеловал с удовольствием человека, только что прекратившего длительную голодовку и дорвавшегося, наконец, до сладкого. «Ладно тебе, не сердись. Я знал, что ты не согласишься, поэтому решил не спрашивать. Больше не стану, обещаю. Про все остальное буду интересоваться твоим мнением. И, кстати, хочу поинтересоваться прямо сейчас. Желаешь узнать, что я собираюсь приготовить на завтрак?» Пошутила Ив неловко, внутренне ощущая, что именно хочет спросить Тиан, и сжимаясь одновременно от страха, волнения и предвкушения. «Нет», — фыркнул он, понимающе улыбнувшись. «Помнишь, когда-то давно, когда мы с тобой были совсем молодыми и глупыми, я обещал, что женюсь на тебе?» Сердце билось неровно, а в глазах собирались и дрожали слезы, мешая видеть. Ив стерла их упрямым движением, всхлипнула и просипела. «Помню. Ты дашь мне шанс сдержать обещание?» Удивительно, как небо не рухнуло на землю. Почему продолжали тикать часы, отчего реки не повернулись вспять в этот момент? Ив чувствовала себя так, словно все это случилось одновременно. И теперь непонятно, как жить и что делать с внезапно обрушившимся на нее счастьем. И ведь счастье, в отличие от Тиана, не спрашивало разрешения. Оно просто пришло в ее дом и осталось в нем. «Да», — шепнула Ив, обнимая своего единственного возлюбленного и широко, свободно улыбаясь. Сентябрь-декабрь 2021 год. Книгу озвучивала Наталья Журавлева.